выше всех, любовь Его вовеки. Господь, хвалу! Своей рукой от смерти спас, любовь Его вовеки. Новую жизнь вложил Он в нас, любовь Его вовеки. Любовь Его вовеки, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки, любовь Его вовеки.